Так, мы с вами продолжаем нашу беседу по аюрведе. Есть кто первый раз пришел? Поднимите руку, кто первый раз совсем. Не знаю, как с вами общаться. Ну ладно, так или иначе. Значит, аюрведа – это древнее знание, которое записано только на Земле 5000 лет назад. Согласно ведические трактаты, фактически они являются такими фундаментальными. Тибетская, ну как бы есть мнение, что тибетская медицина, китайская, она пошла именно, является ответвлениями аюрведы. Но так или иначе, это знание до сих пор является актуальным, потому что оно раскрывает другой аспект понимания нашей психики и вообще нашего организма, нашего строения. Согласно аюрведе, аюрведа опровергает мнение академика Павлова, что наш ум является побочным продуктом комбинации нервных импульсов, что нервная деятельность создает умственную деятельность. Согласно аюрведе, прямо противоположно. То есть ум – это тонкая структура, это тоже тело. Он имеет свою силу, влияние на весь организм. И мы это видим в нашей жизни, что все болезни от нервов. То есть если человек ведет себя неправильно психически, то он страдает. Таким образом, ум – это сила, которая вызывает к жизни тело. То есть ум воздействует на прану, психическую энергию человека, а она воздействует на нервные импульсы. Так происходит регуляция организма. Над умом стоит разум. Разум – это фактически это наше понимание счастья. То есть он движет человеком, разум движет человеком. Мы даже не думаем об этом, но так происходит в нашей жизни. И все структуры, и тонкое, и грубое тело, ум, разум и ложное эго, эгоизм человека – это тонкое тело. А грубое тело вы изучали по анатомии в классе, в школе. Итак, есть еще эгоизм, который пронизывает и грубое, и тонкое тело. Эгоизм человека, чем он сильнее, тем больше болезней. Фактически, именно эгоизм, эффект боли, создает эффект боли или чувство утраты, допустим. Это тоже боль. Есть боль в теле. Она выражается так, как вы все знаете, когда ущипнешь, больно становится. Согласно ведическому знанию, если человек достиг высокой святости, то он не будет чувствовать боль так же, как все остальные люди. То есть само болевое чувство боли у него будет таким же, но он ему не будет придавать никакого значения. То есть у него не будет какой-то проблемы с этим. С другой стороны, если у человека много эгоизма в теле, то в результате любое прикосновение к нему вызывает сильную болезненность. И мы знаем, что есть люди, которые очень чувствительны. В целом у женщин намного чувствительнее тело, чем у мужчин. То есть у женщин эгоизм в теле очень выражен, телесный эгоизм. Поэтому женщины стараются нежнее одежду носить, душиться духами. А у мужчин эгоизма больше в пране, психической энергии. Допустим, женщине неприятно, когда ее тело не ухожено, а мужчине неприятно, когда его заставляют что-то делать. Он сразу упирается обеими рогами. Вот. Это означает, мужская природа, женская чем-то отличается друг от друга. Вот. Дальше в уме эгоизма у женщин больше опять. И поэтому женщины очень, психика женская очень тонкая, эмоциональная. И к ней надо подстраиваться. Вот. А у мужчин больше в разуме эгоизма. Разум означает направление в жизни. Мужчина, если занял какое-то направление, его уже не свернешь. Он как уперся в одно направление, его уже трудно повернуть. А женщина, ей надо, чтобы психическая атмосфера была та, которая ей хочется. Если она другая, то женщина будет чувствовать себя очень плохо. Таким образом, мы видим, что аюрведа объясняет все очень просто. Все вещи, все, что с нами происходит, аюрведа объясняет все очень просто. Не надо каких-то сложных формул там и так далее. С другой стороны, мы должны знать, что Аюрведа — глубочайшая наука. Так она разбирает мельчайшие частицы мироздания. И оказывается, они участвуют в нашей жизни активно, эти частицы. Эти частицы описаны в тибетской медицине как там ветер, огонь, да? И когда книжки по тибетской медицине, я когда впервые, мне было лет 18, я открыл книгу по тибетской медицине, начал читать, и как бы вроде бы выводы правильные, что там что-то расстраивается от того, что там перегрев происходит, но при чем здесь огонь, который горит на улице, я никак не мог понять, что, в чем связь, какой огонь внутри, он же огонь внутрь не заходит. То есть само по себе объяснение такое довольно примитивное. Некоторые люди на это повелись, как бы, и они говорят, у тебя ветер внутри гуляет, и так далее. То есть, ну, в общем, такое, нормальные люди не могут это понять и принять, такую философию, потому что нет объяснения глубокого. Конечно, это не значит, что в тибетской медицине этого объяснения нет, просто мы так это приняли все, мы приняли слишком поверхностно. На самом деле существует 5 первоэлементов. Первый элемент эфира, он создает пространство, то есть от него зависит существование пространства. Если его не будет, пространства тоже не будет. Мы с вами свернемся в трубочку. Вот. Первый элемент воздуха – это жизненная энергия. Все, что у нас, любая возможность двигаться, связана от первого элемента воздуха. Первый элемент огня – это способность трансформации различных, любых. Допустим, когда мы думаем, тоже действует первый элемент огня. Когда мы додумываемся до чего-то, это тоже связано с этим. Дальше, первый элемент воды организует связи. Даже взаимоотношения между людьми тоже зависят от количества первого элемента воды в нашем организме. Допустим, есть такая планета Меркурий, которая связана как раз с деятельностью первого элемента воды и Земли. И вот количество, допустим, бизнес зависит от связи, да, все знают. Вот если у человека Меркурий, с Меркурием хорошая связь, взаимоотношения, то у него легко отношения строятся с людьми, ему легче контактировать. Дальше первый элемент Земли – это создает плотность тканей в организме. Бывает такое, что у человека такая плотность тканей, что даже мечом не разрубишь, да? Слышали такое, что воины так тренируются, что сабли невозможно разрубить? Это связано с количеством первого элемента Земли в тканях. Но вам пока трудно это все понять, то есть вы не понимаете, что это такое. Но все равно придется понять, потому что без этого невозможно жить. Согласно Аюрведе, когда мы думаем, когда мы действуем, мы совершаем какие-то поступки, количество первоэлементов в нашем теле активно меняется. Несмотря на то, что это мельчайшие частицы мироздания, тем не менее, ну что такое первый элемент огня, допустим? Первый элемент огня – это сила, которая притягивает огонь в организм. То есть это не сам огонь, это сила, которая дает возможность огню существовать. Ну, допустим, человек говорит, у меня пищеварение плохое. Аюрведа объясняет просто, не хватает первого элемента огня. Почему не хватает? Потому что плохая связь с планетами, которые дают этот первый элемент огня. Здесь две планеты, это Солнце и Марс. Они дают первый элемент огня в организм. У Солнца есть три вида света. Первый вид света называется грубый солнечный свет. Ученые его изучили. Это кванты света там, они действуют нам на мозги, мозги плавятся. Все это изучили, поэтому кепочку надеваем, все нормально летом. Вот. Второй вид солнечной энергии называется грубым теджесом. Грубый теджес – это не что иное, как энергия вот этого первого элемента огня, который действует на тело, на наш организм. Он проникает сразу внутрь. Эта энергия очень тонкая, ее невозможно зафиксировать никакими приборами. Вот эти все ауры, которые вам сейчас диагностируют там и все прочее, это всего лишь взаимодействие праны с нервной системой. Это даже не прана сама, не первый элемент воздуха, это ее взаимодействие с нервной системой. Время этого взаимодействия происходит волновой эффект. И вот этот волновой эффект вам, ну, как бы показывают. То есть говорят, это ваше биополе. Это на самом деле не биополе, это просто взаимодействие праны с телом. Потому что, например, интеллект с помощью этого, ну, вот этого волнового воздействия определить невозможно человека. Интеллект — это разум. Первые элементы тоже с разумом взаимодействуют, но это с телом вообще никак не связано с нашим. Если у человека активность нервной системы высокая в голове, то у него будет биополе большим. Но это еще не значит, что он будет умным, может быть, он шизофреник. При шизофрении тоже активность очень высокая, понимаете? Поэтому тут ты этими волновыми приборами не определишь. Аюрведа говорит, единственный способ определить силу разума человека, это послушать его. Нет другого прибора, как наш ум. То есть мы только сами можем определить. И никакие приборы в этом мире не способны определить силу ума или разума. Точно так же диагностировать состояние ума и состояние разума может только другой человек. Приборами это сделать невозможно. Можно нервную систему диагностировать, но ум невозможно. Он имеет более тонкую природу. Так зачем нужно изучать эти первые элементы? Потому что наш ум взаимодействует с ними, и наши поступки меняют их количество, я уже вам сказал. Итак, у Солнца есть грубый теджес, мы начали об этом. Этот грубый теджес или солнечная такая сила, энергия, она влияет на пищеварение. И если человек, допустим, обстоятельный в жизни, он выполняет свои обязанности перед людьми, то есть он вот что сказал, то сделал. То есть он выполняет перед людьми свою работу очень добросовестно. То в этом случае автоматически грубый теджес, то есть энергия огня, которая влияет на пищеварение, он будет заходить очень, очень хорошо в наш организм. В результате у человека будет хорошее пищеварение. С другой стороны, если человек не хочет выполнять свои обязанности, у него как бы, может, он их и выполняет, но у него нет желания. То есть у него нет внутреннего побуждения что-то делать для других. То в этом случае солнце не может послать, то есть солнце не будет взаимодействовать гармонично с этим человеком, и грубый теджес не будет заходить, вот эта вот сила огненная, которая дает возможность перевариваться там всему, он не будет заходить в организм. Бывает и так, что человек уже хочет выполнять свои обязанности, но пищеварение у него все равно плохое. Это означает, что у него по карме, то есть у него есть сила внутри, которая давит. То есть у нас в глубине ума есть глубинная память. Там хранятся все наши поступки с прошлых жизней. И у человека, если плохой период, допустим, отношений с Солнцем идет, то, допустим, несколько лет из глубины ума будет выходить такая сила, которая будет препятствовать нормальному контакту с Солнцем. И даже если человек выполняет все свои обязанности хорошо, он только лишь частично может это нейтрализовать. А может быть и полностью, если он уж очень там постарается. Понимаете идею, в чем идея? Что у нас есть настоящие поступки, есть еще прошлые. Прошлое на нас тоже влияет очень сильно. И у нас есть тема целая, закон кармы, там мы об этом говорим. Есть еще тонкий теджес, или вот этот грубый теджес еще называют низшим теджесом, а тонкий теджес называют высшим теджесом. Тонкий теджес – это огненная сила, которая заходит в ум и разум, огненная энергия. Вы знаете, некоторые люди очень активно думают, у них мозги работают очень-очень-очень собранно и глубоко проникают в мысли они. Допустим, шахматисты, да? Есть такие люди, которые могут продумывать на 20 там, ходов вперед. Ну а другие больше трех не способны уже продумать. Согласны, что эта разница ощутимая в концентрации внимания? Это зависит от высшего теджеса, то есть насколько огненная сила в уме присутствует у человека. Высший теджес связан с такими чертами характера, как целеустремленность, доброта, концентрация внимания, ответственность, обязательность, серьезность. Вот такие черты характера автоматически увеличивают приход огненной энергии в ум. В результате у человека ум становится очень таким въедливым, то есть он способен много увидеть, заметить, понять, и у него появляется возможность докопаться до истины. Но сама идея целеустремленности – это уже высший теджес в разуме, то есть это энергия, тонкого или высшего теджеса, она находится уже в разуме. Бывают люди такие, которым в жизни ничего не интересует. Видите, на лекцию не так много людей пришло, да? Остальные где-то тормознулись по дороге, как хотел. Там, может быть, «Мертвые не потеют» показывают 555-ю серию. Очень важный фильм. Надо смотреть, что там на лекции непонятно говорят, а тут все понятно, будет классно посидеть, посмотреть. Ну и они не пошли, не смогли дойти, или некогда было. Вот. А вы дошли, значит, у вас есть какая-то сила внутри присутствовала. Эта сила называется целеустремленностью. Это первый элемент огня в разуме должен быть достаточно сильным. Вы скажете, а у нас какой тут первый элемент огня? У нас Сибирь, холодно. Вот, и вы ошибаетесь, на самом деле только грубый солнечный свет, он контактирует с нами по этим законам угла, наклона по отношению к атмосфере Земли. А тонкий и грубый теджес, они не зависят от того, где солнце, в северном там или в южном там состоянии, то есть зима у нас или лето, не имеет значения. Тонкий теджес, он не связан никак с деятельностью атмосферы земной. Он действует сразу глубоко в наш организм. Это другой вид света, который мы еще не знаем, но веды его описывают. Этот свет имеет тонкую природу, он проникает сквозь стены. Вот мы сидим сейчас, мы контактируем с Солнцем. И тот человек, который ведет себя ответственно в жизни, он контактирует сильнее. А тот, кто ведет себя безответственно, контактирует слабее. Итак, допустим, у вас плохое пищеварение. Это означает, что вам надо развивать какие-то определенные черты характера. Вы поняли, да, в целом идею? Наша медицина обычная, как лечит нарушение пищеварения? Как она лечит? Нож попей, и все нормально. У тебя спазмы, нож попей. У меня не переваривается ничего. Ешь меньше. То есть нет идеи, что есть огонь пищеварения, его надо поддерживать, увеличивать. У аюрведы есть много способов поддерживать огонь пищеварения. Например, аюрведа считает специи одним из самых полезных продуктов. А наша медицина говорит, что специи есть вредно, просто вредно и все. Специи не кушайте, нам говорят. Но это глупость, потому что специи — это что такое? Это энергия теджеса, то есть энергия, которая дает нам возможность активно жить. И согласно аюрведе, вообще культуру и развитость нации можно определить по тому, сколько специй используется в пищу. Если только перец красный, черный, лавровый лист, то соответственный результат. Потому что каждая специя, она связана с какими-то чертами характера. И существует очень много специй, которые вам не помешают знать. Например, мускатный орех, он увеличивает теджес в уме. Вот. А шафран, такая специя, он увеличивает теджес в разуме. Черный перец тоже очень хорошая специя. Она увеличивает теджес и в грубом, и в тонком теле. И увеличивает, улучшает память, допустим. Черный перец влияет на память, на концентрацию внимания. А красный перец лучше не есть. То есть паприку еще можно есть, он такой мягкий. А обычный красный перец или еще индийский вот этот перец чили, это очень ужасный продукт, который разрушает организм, потому что он имеет очень едкую природу. Поэтому следует понять вот эту идею, что каждую специю надо знать, как она действует. Например, есть такая специя шамбала. Вы слышали? Шамбала, плоды шамбалы, семена. Желтого цвета такие, как слезки маленькие такие, желтенькие. Вот, эта специя, она имеет согревающее действие. То есть она действует на организм согревающе. Когда человек добавляет зимой ее в пищу, то ему не холодно. Вся кровообращение периферическое улучшается, суставы лечатся, позвоночник. Вот. Дальше тот же вам всем известный кориандр. Это специя, которая улучшает переваривание, допустим, зерновых продуктов, особенно хлеба. Поэтому Хлеб лучше всего печь с кориандром, с этой специей, которая дает огонь пищеварению. И так Аюрведа разбирает многочисленные специи. Карри, допустим, лист карри, улучшает деятельность печени, поджелудочной железы. Но каждая специя, она индивидуально должна назначаться. И у нас есть как бы для этого консультация по питанию. И мы на лекциях тоже будем говорить с вами, как индивидуально подобрать себе специи и продукты. Это по запаху можно сделать. Кто-то из вас уже знает эту методику, кто-то еще нет. Но тем не менее это существует, такие методы существуют. Итак, давайте перечислим, вот, что от энергии огня, что у нас в организме зависит. У кого какие проблемы, вы сейчас сразу поймете, что это связано с энергией теджеса, что надо, как надо менять свою жизнь. Итак, если у вас есть проблемы с температурой тела, первое. Если у вас есть нарушение цвета тканей в организме, допустим, есть такая болезнь витилиго, там белые пятна. Дальше, если у вас пища колом стоит, там холод в животе, чувствуете холод, пища колом стоит. Или наоборот, жжет в животе постоянно, ну как бы от изжога и так далее. Усвоение, это значит, что тоже связано с этим первым элементом огня. Дальше, усвоение пищи зависит от этого. А вам, допустим, чувствуете слабость, говорите, пища плохо усваивается у меня. Вы чувствуете, что как бы не хватает силы в организме. Поел, но в силу не пошло. И вам говорят, витаминов не хватает. Но при чем тут витамины? Витамины – это просто какие-то определенные химические элементы, которых может и достаточно быть. Здесь проблема в другом, что контакт солнечной энергии недостаточно правильный. Понимаете, его надо как-то лечить, восстанавливать. Есть на это много разных способов. Кроме специй, есть различные травы, которые это делают. Еще более лучшее лечение, лучше, чем внутреннее лечение, наружное лечение. Почему? Потому что когда мы действуем наружу, на организм, то лекарство может стоять долго, и эффект будет долгим. А если мы что-то выпили, все сразу переварилось. Понимаете, да, идею? Это мы сейчас вот лечим ветками, допустим. Много уже, кто из вас уже ветки носит, поднимите руку. Здесь есть такие люди? Ну, человек там 5-6 уже носит. Я думаю, больше кто-то стесняется. Вот, очень сильное лечение эффективное. Оно быстро восстанавливает здоровье. Человек носит ветки, ему хорошо становится, не надо лекарства пить. Надоело носить, снял. Ничего не накапливается внутри. Здорово? Тоже ароматерапия. Помазал возле носа, все. Идет лечение активное, делать ничего не надо больше. Вот такое аюрведа, такое удивительное лечение по аюрведе. Или камни драгоценные носишь. Вообще ничего не надо делать, камни носишь, все вылечивается само. Кто-то из вас скажет, да это ерунда, как камни могут вылечить. Но вот не ерунда. Мы камнями научились лечить многие вещи уже. Например, вирусный гепатит, туберкулез, СПИД и т.д. То есть много болезней, причем эффект очень быстро наступает. Реально камни только ставишь на тело, уже сразу начинается действие. Быстро меняется самочувствие. Ветки то же самое. Вот если вы, допустим, у вас стойкая гипертония, попробуйте поставить левую, на левую руку, левую ногу ветки осины. Только не на правую, а на левую руку, левую ногу, на запястье. Обверните вокруг запястья, вокруг лодыжки. И носите свежие ветки, всегда меняйте каждый день на свежие. Вы увидите, что сразу же, через час, как только вы поставите, у вас давление снизится, норма будет. Или ближе к норме. А если эти ветки не подойдут вам, то вы почувствуете, наоборот, неприятно стало. То есть будет воздействие какое-то идти, понимаете? Чаще всего подходят ветки осины. Иногда ветки тополя пирамидально. Таким образом, дальше, следующий, что еще огонь делает с нами? Способность согреваться. Если вы мерзнете, значит, первого элемента огня не хватает. Для этого существует хороший способ втирания масла в тело. Причем любое масло здесь не подойдет. Топленое сливочное масло подходит всем, но оно не действует слишком сильно. То есть оно как бы проникает глубоко в психику. То есть оно воздействует на ум, на разум. То есть это очень глубокое воздействие идет. А чтобы телу согреваться, для этого нужно подобрать какое-то растительное масло. Только не свиной жир. То есть не надо этими вот продуктами убийства пользоваться в этом случае. То есть какое-то растительное масло тоже можно по запаху себе подобрать. И на ночь просто можно мазаться. Не надо там обливать себе маслом. Просто чуть-чуть втерли, небольшое количество достаточно, и уже чувство жара в теле целый день потом будет. Для этого не нужно какие-то там сверхсекретные лекарства пить. Есть простые способы помочь себе быстро вылечиться. Дальше, у некоторых нарушено подоотделение, чрезмерно сильное или чрезмерно слабое. Это связано тоже с первым элементом огня. Нарушен чувство голода. Допустим, через 5 минут есть кушать хочется. Значит, слишком много первого элемента огня. Или наоборот, не хочется есть и все, нет аппетита. Значит, слишком мало. Даже чувство жажды тоже связано с первым элементом огня. Температурная чувствительность. Некоторые люди не переносят солнце. Это значит, что у них плохо усваивается в организм первый элемент огня. А некоторые холод не переносят. Это значит, что у них не хватает. Таким образом, мы видим с вами, что это серьезная тема, ее надо знать любому человеку. Я вам сейчас опишу некоторые интересные закономерности, как улучшить взаимоотношения, взаимодействие с первым элементом огня, чтобы улучшилась память, чтобы улучшилась концентрация внимания, чтобы улучшилось пищеварение, чтобы улучшилось кровообращение, восстановилось, норму вошло. Гипертоническая болезнь тоже может быть связана с тем, что избыток первого элемента огня. Первая закономерность, вот как бы, я сейчас вам как бы кое-что объясню, вы внимательно послушайте. Есть три типа энергии огня в организме, то есть вообще в природе. И эти энергии, они всегда будут действовать на нас, если мы, или наоборот не действовать, если мы соблюдаем определенный как бы способ, стиль жизни. Так, свет солнца в утреннее время. Свет солнца в утреннее время и свет луны, ну, будем говорить о свете солнца в утреннее время, находится в благости. Это означает, что если человек встает раньше 6 утра, и он активно что-то делает, там, допустим, не валяется в постели, а зарядку там делает, молится, там, допустим, готовит пищу и так далее. То есть раньше 6, если он встает, то утренний свет где-то до 8 часов утра. Пускай даже будет темно у вас в это время, не имеет значения. Потому что, смотрите, я сейчас вам объясню. Вот земной шар, да? Земной шар круглый. Схематично возьмем, что Солнце движется 24 часа, да? Это значит, в 6 утра она будет вот здесь вот. Вот мы находимся здесь, а Солнце будет здесь, да? Если Солнце высоко стоит, то видно, расцветает. Если Солнце низко, то не расцветает. Но в 6 часов утра все равно теджас уже проникает нам в ум, независимо от того, светло или темно. Запомнили эту идею? Поняли? И если человек в 6 часов утра не встал, то у него вот эта энергия солнечная, утренняя, которая приносит здоровье, она не будет в него входить нормально, потому что он не будет не сконтактировать, не срезонирует с этой энергией. В результате у человека естественным образом нарушается пищеварение, активность ума. И вы можете заметить, что если вы после 6 встаете, то уже как бы немножко не варит голова так, как надо. Сообразилка ухудшается. Ну, может заметить тот, кто экспериментирует. Попробуйте так и так сделать, вы увидите разницу в своем восприятии мира. Дальше. Существуют так называемые благостные продукты питания. Они дают человеку чистый огонь благостный. Например, топленое сливочное масло. Это самый благостный, то есть этот продукт, который дает самый благостный огонь человеку. Поэтому Аюрведа советует как можно больше блюд готовить на топленом сливочном масле. То есть если есть возможность что-то готовить, особенно каши, которые трудноперевариваемая пища, готовить на топленом сливочном масле. Это дает такой вид огня, который восстанавливает внутренний огонь организма. Восстановление наступает. Допустим, у вас изжога или у вас снижен огонь пищеварения. Когда вы готовите на топленом сливочном масле, это самое лучшее лечение. Потом, а дальше иммунитет. Иммунитет тоже связан с огнем. Допустим, если у вас постоянные простуды, то значит, что у вас нарушение первого элемента огня в организме. От чего простуда зависит? Если человек раздражителен, суетлив, И очень как бы, ну, у него колкий характер, он постоянно всех вот так вот подкалывает, постоянно недоволен всем, то у него будет склонность к простудным заболеваниям. Грипп может быть там и так далее. Частенько он будет схватывать эти болезни. Это связано с тем, что он от такого поведения страдает иммунитет. И если человек питается благостными продуктами, то иммунитет может восстановиться гораздо быстрее, чем вы думаете. И что такое благостные продукты питания, мы с вами еще об этом будем говорить. То есть продукты с хорошим характером, с плохим характером и средним. Благостные, страстные, невежественные продукты, Аюрведа говорит. Человек, какие продукты человек любит, такой характер у него и будет, потому что растения, так же как и люди, имеют тонкое тело ума. То есть ум есть и у растений, он проявляется в характере, наш ум проявляется в характере, ум состоит из характера. И у растений тоже есть характер. Смотрите, они между собой конфликтуют, когда растут, да? Если бы характера не было, не было бы и конфликта. Какая разница, кто рядом с тобой растет? Но одно растение, одному растению не нравится такое растение, такое нравится. Согласны со мной? Когда вы огород сажаете, вы должны это учитывать. Иначе, допустим, у вас, если рябину посредине огорода посадите, то вокруг все деревья будут... Потому что она имеет марсианскую природу. Сила Марса в ней очень большая. Это воинственное дерево. То есть оно как бы, где растет, остальные деревья вокруг слабее растут. Точно так же дуб, допустим. Он марсианскую природу имеет тоже. И поэтому дубовый лес, да, посмотришь, там ничего не растет, кроме дуба. Есть растения смиренные, как березка, допустим, осина. Они где угодно могут расти, потому что они другую природу имеют. А, допустим, сосна имеет Солнце и Марс, тоже мужское дерево. Есть женские деревья, есть мужские деревья. Женские деревья больше полезны женщинам, мужские – мужчинам. Хвойные деревья мужскую природу имеют. А фруктовые деревья в основном женскую. Вот, поэтому женщинам больше фруктовые деревья полезны, мужчинам – хвойные. Но бывает так, что женщинам полезны хвойные, а мужчинам фруктовые. То есть это тоже такое бывает. Но в основном женщина, особенно если она хочет, ей, допустим, у нее бесплодие, то она не должна, вокруг ее дома не должно быть слишком много хвойных деревьев, там дуба, рябины. Надо, чтобы наоборот плодовые деревья больше росли. Это все связано с пониманием Аюрведы. Если вы ее понимаете, то как бы много что может измениться в вашей жизни. Итак, есть благостные продукты питания. Ну, благостные продукты питания надо есть утром. Эти продукты можно вкратце перечислить. Это фрукты, сухофрукты надо зимой есть. Свежие фрукты лучше зимой не увлекаться, они нарушают здоровье. Если у человека много огня, наоборот, чрезмерное пищеварение, то фрукты свежие ему помогут. А если у него холод в организме, плохое пищеварение, газы, то ему не надо фрукты есть свежие, от этого будет еще хуже. И также свежие овощи. Зимой лучше есть пищу тушеную и сушеную. То есть, допустим, сухофрукты, курага, сушеная груша, сушеное яблоко. Это благостные продукты. Орехи, такие как грецкие орехи, миндаль. Арахис уже не совсем благостный. Мед тоже благостный продукт. Специи сладкие все благостные, в благости находятся. Эти продукты надо кушать рано утром, то есть, допустим, с 7 до 8 утра. Если вы проголодались, надо кушать такие продукты. Сметана, все молочные продукты относятся к благостным продуктам. Кефир не надо увлекаться зимой кефиром, когда холодно, он охлаждает. А сметана, масло сливочное, наоборот, будут согревать. Поэтому утром надо есть вот сметану, творог охлаждает, а сыр согревает. То есть сметана, сыр с утра, сухофрукты, мед и так далее. Эти продукты, они будут давать силы и взращивать как бы чистый огонь. А утром надо, ну, нужно как бы выровнять огонь пищеварения, а днем надо его насытить. Поэтому утром хлеб не надо есть, он не помогает с утра, он только теряет силы от этого человека. Утром надо есть орехи, сухофрукты, мед и молочное. И тогда, то есть кисломолочное. А молоко само надо пить, может, когда солнце заходит или когда оно еще не взошло, то есть или поздно вечером, или рано утром. горячим, его надо подогревать перед употреблением, добавлять туда специи. Если человек на ночь пьет молоко, то ему надо добавлять специи, мускатный орех, гвоздику, душистый перец, дальше фенхель, кардамон, такие специи. А если он утром пьет, то надо добавлять шафран, корицу там и так далее. То есть возбуждающие, активизирующие специи. Если человек питается благостными продуктами, то его огонь пищеварения постепенно восстанавливается и становится нормальным. Обычно медицина как делает? Если огня пищеварения не хватает, там его разжигают так, что потом изжога начинается. А аюрведа, она все выравнивает, то есть она не делает таких вот перепадов каких-то. То есть аюрведа пытается лечить очень аккуратно, осторожно организм. И правильное питание является самым лучшим лечением. Специи — это очень сильно действующие вещества, то есть они очень активно влияют на организм. И фактически нам не надо никаких каких-то лекарств, которые сейчас рекламируют. Специй достаточно, чтобы лечить все, что угодно. У меня даже есть методики такие, когда человек лечится только одними специями. Например, берешь просто топленое масло, и те специи, которые тебе подходят, это можно по запаху протестировать легко, в топленое масло добавляешь и держишь эту смесь в холодильнике. Перед едой и после еды буквально пол чайной ложечки этой смеси сосешь во рту, и все, и пищеварение восстанавливается полностью, и работоспособность, силы, концентрация, внимание, все, что хотите, все, что связано с первоэлементом огня. Такая простая процедура. Или, допустим, ароматерапия. Ароматические масла – это концентрированная энергия огня. То есть они имеют очень жаркую огненную природу. И эта природа, и именно в чем заключается этих масел, как бы преимущество, идея? То, что их сила идет в ум, и она наполняет чувство и ум. То есть большинство людей страдают из-за того, что у них неправильно работает ум. То есть они ведут себя неправильно и так далее. И даже если они хотят правильно себя вести, у них не хватает силы. Так вот, психическое состояние человека выравнивает ароматерапия. То есть мы индивидуально подбираем масла по всем планетам. То есть как бы связь со всеми планетами устанавливаем нормальную с помощью масел. То есть это все индивидуально подбирается, индивидуально смешивается. У каждого человека есть индивидуальный рецепт. Вот, как только он начинает это применять, он что чувствует в первую очередь? Он чувствует, стало легче жить. Свежесть появилась, работоспособность, настроение улучшилось и так далее. Женщины интуитивно пользуются одеколоном для того, чтобы было спокойнее, они душатся. И у каждого есть свои любимые, у каждой женщины есть свои любимые, духами. У каждой женщины есть свои любимые духи. Извините, что я так оскорбление такое нанес женщине. У каждой женщины есть свои любимые духи. И это связано с тем, что женский ум очень тонкий и чувствительный, поэтому женщины уже сами интуитивно как бы пытаются защищать его. Но мужчина, они одеколонятся просто потому, что жена говорит. Вот так ему это, до лампочки чаще всего. Потому что ум грубее как бы и не такой чувствительный. Однако же, если вам следует знать, что вот эта вот современная парфюмерия, она вся имеет искусственную природу, то есть она... Ну, может, какие-то смесь искусственных, натуральных, там, может быть, трав, растений, то есть ароматов. Но аюрведа считает, что как хотя бы чуть-чуть искусственная добавка есть, уже все, этот продукт, он не имеет реальной силы, правильного влияния на психику человека. Все искусственное, оно создает искусственное настроение, напряженность какую-то, сухость в характере и так далее. Естественные масла... Они, ароматические масла, они создают естественное состояние, более мягкое, нежное и так далее. К сожалению, я знаю, только в Индии сейчас производят ароматические масла натуральные полностью. Все остальные, даже вот хоть там и пишут, что они натуральные, простите меня, все эти фирмы, там их представители. Я просто взял и посмотрел реально. Самые дорогие фирмы, не говоря уж о дешевых, где вообще просто искусственные масла. Дорогие даже, там натуральные масла, но с такими примесями тонкими ароматизаторов, что мешает нормальному лечению, то есть лечебному процессу организма это мешает. Итак, вот эти масла ароматические, они тоже создают благостный огонь в организме, и они таким образом уравновешивают психику человека, улучшают работоспособность, улучшают иммунитет. Дальше общение с благостными людьми дает возможность человеку восстанавливать психику. Поэтому человек должен стараться учиться, как бы находить время и возможности благостного общения, принимать благостное общение. Например, вот такие лекции, как здесь. То есть вы видите, что как бы матом здесь не ругаются, так? Говорим о каких-то серьезных вещах. И это создает такую атмосферу очень спокойную, доброжелательную, которая музыка, святой человек поет. То есть это создает такую атмосферу, что люди в это время, тонкое тело, ум, разум насыщаются чистым огнем. И потом жить становится легче. Вот вы заметили, вы ходите на лекции, как-то поменялось отношение с людьми, поменялись, так? Есть? Вот, меняется отношение с людьми, становится легче прощать обиды и так далее. Это все связано с тем, что вы наполняетесь определенной силой. И Аюрведа рекомендует постоянно в своей жизни вот заниматься такими вещами. То есть что-то посещать, в храм сходить, допустим, на службе постоять и так далее. То есть что-то надо делать, чтобы насыщать ум. Чем мы ум сейчас насыщаем? Телевизором, да? И там, что мы видим, совсем другое общение. К сожалению, тот стиль, который там выбран сейчас, он не соответствует здоровью, здоровому образу жизни. Поэтому какие-то передачи, может быть, и есть хорошие, но их так мало. В основном все, что такое, что ну, человека выводит из состояния нормального здоровья. А так как ум человека, он весь организм как бы регулирует. Поэтому мы посмотрели телевизор, и там начинает все расстраиваться тоже внутри. Вы это не можете понять, увидеть в себе. Но это и существует, этот процесс идет. Поэтому нам надо научиться посвящать свой дух к тем вещам, которые приносят счастье. Слушать музыку, которая приносит счастье. Вот именно как бы... Ну, и телевизор тоже счастье приносит, но есть разные виды счастья, мы сейчас еще об этом поговорим. Надо научиться благостное счастье в себя впитывать. А то, что связано с чрезмерными эмоциями, там, погоня в горячей крови, все это надо подальше от этого держаться, потому что это приводит к нарушению здоровья и нарушению отношений между людьми. То есть нарушается, ну, это приводит к болезням психическим и физическим. Дальше, труд с любовью. Когда человек то есть есть два варианта трудиться. Трудиться, когда человек трудится, он думает, надо заработать денег, у него такой настрой. Это не является трудом с любовью, это труд разрушает здоровье, Аюрведа говорит. Деньги никуда не денутся. Если вы работаете, деньги будут, о них думать не надо. Надо переключить свое внимание, заставить себя думать о том, чтобы трудиться с любовью. То есть, чтобы у вас... Во время труда было какое-то счастье внутреннее. Надо делать. А если вам не нравится труд, то надо понять, зачем он нужен, и попытаться себе это объяснить, не заставить объяснить, чтобы появился интерес к этому труду. То есть любой труд без любви вызывает нарушение здоровья. И вы можете это очень легко понять сами. Допустим, вы после работы ходите там на шейпинг какой-то, и там с большим удовольствием таскаете какие-то там гантели, еще что-то там крутитесь. И реально работы происходит больше, чем у вас на работе. Но во время этого шейпинга вы выздоравливаете, а во время работы вы заболеваете. Так? С чем это связано? Это связано с неправильным настроем. Человеку не обязательно ходить на шейпинг, он может и на работе выздоравливать. Понимаете, все зависит от настроя. Если человек настроен правильно, то он будет, соответственно, и будет здоровым. То есть, конечно, зарядка, она никогда не помешает, но идею поймите, что мы едем на дачу, там точно так же лопатой махаем, от этого здоровье лучше становится. А на работе мы там лопатой махаем, здоровье становится хуже. Это все зависит от настроения, от нашего настроя. Это очень важно понять. И труд с любовью отличается от труда ради денег. Человек, когда работает, он должен отвлечься от мысли, что ему надо скорее работу надо закончить. От это пагубная мысль ухудшает здоровье. И вторая пагубная мысль – это, что надо зарплату, хочу денег. Это тоже очень опасно. Итак, мы переходим ко второму виду как бы деятельности и режима дня, который приводит к нарушению огня, работы огня в организме. Первое – это физический труд с целью приобретения. То есть человек жадность испытывает во время труда. И общение тоже с жадностью, целью что-то иметь, общение тоже вызывает расстройство движения первоэлемента огня в организме. Такая деятельность приводит к воспалительным процессам. Когда человек просто жадничает, ему что-то в жизни не хватает, ему, он хочет себе что-то больше, то это, в это время расстраивается контакт с Солнцем и с Марсом, с огненными планетами. В результате нарушается активность первоэлемента огня и начинают воспалительные процессы в организме появляться. Марс — это тоже огненная планета, она связана с волевыми центрами человека, с волей. То есть у него есть два способа действия, влияния на организм. Он влияет на все центральные органы, которые расположены по центру. На слизистую носа, на горло, на желудок, на бронхи, на половые органы. В основном у мужчин, у женщин на матку тоже влияет Марс. То есть он влияет на кишечник по центру тоже, на эти зоны. И это влияние связано с тем, насколько человек целеустремлен в жизни, насколько человек мягко, нежно относится к окружающим людям. То есть если воля человека очень такая пробивная, то есть он хочет всех пробить, поломать, он очень настойчивый, не мягко относится к людям. Можно же, вы же согласны, что можно своего добиваться очень мягко, и это обычно работает лучше, да? Но некоторые люди, они не сдержаны, они хотят своего и как бы выводят всех из равновесия людей окружающих. У этих людей будут страдать вот эти органы. Слизистая носа, желудок, бронхи. Слизистая носа страдает из-за чрезмерной концентрации на работе. То есть когда человек углубляется в свой труд, и он не хочет как бы отвлечься, он перенапрягается, у него нет никакого возможности отдыхать, то есть он чрезмерно сосредоточен, он очень привязан к результатам своего труда. У него будет страдать слизистая носа в результате, гайморит может быть, нос может болеть там и так далее. Поняли, да, идею? Если человек настойчив вообще в жизни, то есть он упрямый, он очень прямолинейный человек, то у него будут страдать бронхи. Так, допустим, астматики, они очень прямолинейно себя ведут. Это связано с деятельностью планеты Марс, огненной планеты. Дальше, если человек не чувствует себя комфортно, допустим, он постоянно нервничает, эта обстановка ему не нравится, другая обстановка ему не нравится, вот здесь вот холодно в зале, он не может сидеть, там слишком жарко, тут ему еще что-нибудь, и то, и все не нравится. В этом случае у него будет чувствительным очень желудок. Тоже связано с влиянием Марса. Дальше, у женщин, если они не покладисто относятся к своему мужу, а постоянно фыркают на него, то у них будет страдать тонус матки. То есть он будет очень напряжен. Или наоборот, если они будут в депрессию впадать от замечаний мужа, тогда тонус матки будет чрезмерно расслаблен. Вот. У мужчин от того, насколько они амбициозны и гневливые, зависит работа половых органов мужских. И если мужчина очень такой амбициозный, вспыльчивый, значит, что у него там какие-то проблемы, это 100%. То есть Марс как бы плохо влияет на него, эта планета. Таким образом, и еще очень важный момент, есть еще волевой тонус у человека, у нас есть еще волевой тонус. Волевой тонус — это как бы отношение к жизни. Если человек активный настрой имеет в жизни, но он у него мягкий, не такой, не напористый чрезмерно, это значит, что его печень будет здоровой. Если у человека настрой такой, знаете, даешь стахановское движение, то в этом случае будет печень выпадать, то есть она будет терять здоровье человека в печени. Или наоборот, как бы его ничего не заставишь, у меня воли не хватает, значит печень будет, ферментативные функции печени будут снижены. Если человек желчный очень в своей деятельности, он как бы, у него тонус такой едкий, он всех не любит вокруг, значит у него желчные протоки будут, едкая желчь будет вырабатываться, разъедать протоки. А если он, наоборот, инертный такой, туповатый, или очень как бы в деятельности такой, знаете, на дно делает что-то, ему трудно переключиться, воля такая прямолинейная чрезмерно, значит, желчные протоки будут спазмированы, у него будут как бы трудности там. Это все связано с планетой Марс. С Солнцем связаны все воспалительные процессы в организме. Если человек очень не любит, когда на него что-то вешают, какую-то ответственность, нагрузку. И он такой, как бы, верткий, то у него склонность к воспалительным процессам будет очень высокая. А если человек щепетильный по жизни, то есть ему не нравится присутствие других людей, у него повышенная чувствительность ко всему, то, соответственно, это тоже связано с влиянием солнца, и такой человек будет иметь склонность к аллергии. Или у него будут кожные болезни. А если человек не ведет себя, не имеет твердости в характере и не может держать свое слово, у него будет страдать костная система. Это связано тоже с энергией, деятельностью солнца. И по этой причине, животные же тоже с планетами связаны. И знаете, как легко определяли у коней, насколько он трудолюбивый конь? Мы открывали рот, смотрели, если зубы все крепкие такие, не крошатся, крепкие зубы, это значит, что этот конь будет очень много работать. Он будет очень ответственно, послушно себя вести. Это значит, что у него связь с планетой Солнца хорошая. Мужику тоже надо в рот заглядывать. Если у него там зубов нет совсем, зубов нет, то значит есть вероятность, что он будет безответственным, потому что как бы связь с планетой Солнца, она определяет тоже, по зубам определяется и по костной системе. Если мужчина такой хиленький такой, то значит у него связь с планетой Солнца какая-то не совсем хорошая. Поэтому женщины интуитивно, они хотят, выбирают себе крепких парней с широкими плечами, это признак хорошее влияние Солнца и Марса. Вот, девушки знают, что это будет, этот парень принесет счастье. Он такой крепкий, такой уверенный в себе, ответственный. Вот это все связано. Мы должны понять, что это имеет реальную основу для нашей жизни. Один человек имеет хорошую связь с планетой, другой плохую. Итак, физический труд с целью приобретения материальных благ с жадностью приводит к расстройству всех этих влияний Солнца и Марса, которые мы обсуждали. Дальше, когда человек использует продукты питания в пищу, которые находятся в страсти, например, чрезмерно острая пища, чрезмерно соленая, чрезмерно кислая, пережаренная, чрезмерно жирная, все это является пищей в страсти, она приводит к каким-то дисбалансам в организме, какие-то чрезмерности. Дальше есть продукты сами по себе, которые выводят организм из равновесия. Например, редька, лук, чеснок, редька, редиска. Ну, редиска не так еще, но вот редька сильно. Хрен. Эти продукты, они являются лекарствами. То есть это не продукты питания, это лекарства. И с древних времен как бы их применяли как лекарство. Но из-за жадности мы решили, что это продукты питания и начали их употреблять постоянно. Редька, она перегружает нервную систему очень сильно. И человек, который ее кушает, у него нет способности думать нормально, концентрироваться. Он все как во сне. У него все как во сне. И этот продукт питания также приводит к перегрузке сердца и печени. Лук вызывает чрезмерную активность половых органов. И у человека постоянная мысль одна только, одна мысль о тебе. Мысль о тебе только, как в песнях поют. Вот и он, и песня эта у него постоянно звучит. А значит, что вся энергия у него вниз спускается, и в мозгах ничего не остается. Все только о тебе. В результате нарушается даже функция половых органов, начинается там у мужчин уретриты там и так далее, у женщин воспалительные процессы в придатках, тоже это о тебе все это связано с этим, когда человек лучком увлекается. А чесночок он делает по-другому, он гордыню увеличивает, человек вспыльчивым, гневливым становится от этого. Он, то есть, нарушает движение огня в уме и разуме чеснок. Если лук больше в теле, то чеснок в уме и разуме. Ну а хрен, ну тут само слово говорит. То есть тоже сильно портит характер, наглость увеличивает. Второе счастье для некоторых людей. На самом деле это несчастье, потому что это портит и здоровье, и судьбу человека. Совсем, может быть, иногда и можно, но как лекарство. Есть другие как бы специи, которые лучше использовать в пищу. Допустим, вы говорите, а остренькая, хочу остренькая. Допустим, есть горчица, она нормально действует на организм. Есть такая специя, асафетида называется. Она действует примерно точно так же, как лук и чеснок по вкусу. Такая же. Вкус точно такой же. Понюхайте, разницы не будет. Запах такой же. Имеется в виду запах. Ну и как бы воздействие такое же. Но она не опускает энергию вниз. То есть она дает активность человеку и как бы очень хорошо влияет на здоровье. То есть вкусовые свойства пищи можно создать, какие вам вот эти нравятся, с помощью других продуктов, которые будут больше здоровья приносить. Конечно, я вам сейчас говорю вещи, которые вам не нравятся, потому что вы привыкли к этим продуктам. Но если вы, допустим, чувствуете, у вас, допустим, воспаление придатков у женщин, и она лук, допустим, лопает, ну как вы вылечите это воспаление придатков? Это невозможно просто. То есть надо отказаться от этой пищи. Или человек, допустим, у человека язва желудка, или у него, допустим, язвенный такой язвительный характер, очень гневливость повышенная, и он чеснок ест. Невозможно вылечиться. Никаких шансов. Вы скажете, а как вирусные болезни лечить? Возьмите, привязывайте ветки сосны или елки на правую руку, правую ногу. Никаких шансов заболеть гриппом. Можно в течение дня там 2-3 часа поносить и все. Или дома поставьте просто те хвойные деревья, поставьте ветки хвойного дерева, которые вам нравятся. Запах свежий должен выйти. Не перегружать, запах приятный, свежий должен быть. В своей комнате поставьте, все, железно, никакого гриппа, никаких шансов. То есть эти деревья убивают вирусные болезни, потому что у них такова природа огня. Эти деревья имеют солнечную и марсианскую энергию, которая уничтожает, иммунитет повышает человека сильно. Горчица тоже связана с планетой Марс и Юпитер еще, и поэтому она, и иммунитет тоже с Юпитером связан. Поэтому она увеличивает иммунитет сильно, горчица. Поэтому, когда вирусная болезнь начинается, надо сухую горчицу взять целлофановый пакетик, на правую руку и правую ногу привязать, и все, 100% результат, что или будет намного мягче протекать, или совсем пройдет грипп, совсем пройдет. Речь идет о вирусных заболеваниях. Даже вирусный гепатит, и то он лечится с помощью вот этих вот всяких способов. Например, ну, вряд ли вы найдете, конечно, грецкий орех здесь, но вот ветки грецкого ореха, они лечат вирусный гепатит, только так. Неделю носит человек, и никакого вирусного гепатита нет. Тю-тю. Понятно? Но я думаю, что точно таким же действием приблизительным могут обладать и какие-то местные деревья. Но надо это смотреть, изучать. Вот грецкий орех точно я могу сказать. И допустим, даже если вы плоды грецкого ореха будете привязывать без шелухи, просто вот эту вот мякоть с перегородками, на правую руку, правую ногу, тоже может вирусный гепатит лечиться от этого. Почему на правую? Потому что правая сторона солнечная, она связана с повышением энергии в организме, а левая сторона лунная связана с понижением энергии. Допустим, если у кого-то давление повышено у человека, ему нажимаешь вот сюда, вот на эту зону, на левую руку, нажимаешь вот сюда, и у него давление снижается сразу же буквально. Это быстрый, самый быстрый способ снизить давление. У кого сейчас затылок болит? Вот здесь, вот нигде вот само запястье, а чуть выше. У кого сейчас давление повышенное? Затылок у кого болит? Ну идите сюда. Идите сюда. Сейчас я нажму. О, сразу две пошли. Я кому-то одной нажимать буду. Вот. Дальше. Следует знать, что продукты в страсти, вот в целом, есть продукты, которые разжигают активность, как бы огненные продукты, и в том числе зерновые, зерновая пища, они, вот видите, левая рука, вот смотрите, я ее нажимаю, вот сейчас она скажет «ой». Почему? Потому что там энергия скапливается. Да? «Ой», сказала, все как положено. Вот, ну я сейчас лекцию буду продолжать читать, она пусть стоит, сейчас немножечко. Так вот, следует знать, что в дневное время не надо есть слишком сладкую пищу. Эта пища лунная, она приносит расслабление организма, снижает иммунитет. В дневное время надо есть вареную пищу на масле, то есть особенно зимой, больше тушеных овощей с маслом. А картошку лучше жареную есть зимой, особенно у вас, а не вареную, потому что вареная, она что делает? она увеличивает энергию воздуха в организме, а зимой и так воздуха много, поэтому газы от нее возникают и несварение. Также полиартриты всевозможные, болезни позвоночника, поэтому ее лучше жареную есть в масле. Лучше всего в каком топленом сливочном масле жарить. Вот. Вот смотрите, сейчас я ничего не придумываю. Вот давайте сейчас ее спросим, как у ней там затылок. Затылок отпустила? Затылок отпустила. А вот такое ощущение, как бы в глаза, вот, ну, как какое-то кровообращение вроде. В глазах кровообращение пошло. Увеличилось. Вот если я сейчас нажму ей на правую руку, то у ней будет противоположный эффект. У ней тяжесть затылки появится, и опять будет то же самое, что было. Понимаете? То есть аюрведа – это конкретная вполне наука. То есть ничего, никакой выдумки нет. И вы можете себе снижать точно так же давление. Вот основание большого пальца, основание мизинца. Нажимаете с обоих сторон и держите. И появится, если я сейчас подержу еще минут 10, у ней голова закружится. Понимаете? То есть это реальное лечение. То есть низкое. Да, низкое будет давление. Ну что, сейчас как вы себя чувствуете? Ну, я хорошо сейчас чувствую себя. Нормально? Тяжесть прошла в голове? Да, в голове совсем. В затылке ничего нет. Ну все, идите, все. Видите, как просто, да? То же самое происходит, если к левой руке привязать ветку осины. Еще быстрее давление падает даже, чем вот держать вот так. То есть очень методы очень сильные. Значит, следует знать, что если человек в суете находится очень долго под открытым солнцем, не в состоянии счастья, а в суете, то в этом случае у него тоже расстраивается контакт с огнем. То есть это приводит к страсти его организм, то есть воспалительные процессы увеличиваются в организме. И также следует знать, что когда человек находится на солнце, ему лучше заниматься какими-то упражнениями, например, хатха-йогой, дыхательными упражнениями. Мы чем занимаемся на солнце? Мы показываем ему одно место. Вот. И это вот именно такое отношение с солнцем приводит к онкологии. Именно такое отношение. Потому что, понимаете, солнечная энергия это имеет активную природу. Она предназначена для действия, эта энергия, а не для того, чтобы расслабляться. Понимаете? Расслабляйтесь лучше под луной. Когда луна восходит, луна начинает светить, тогда мы спим, да, мы расслаблены. Солнце не для расслабления. Поэтому, когда человек на солнце, ему надо заниматься упражнениями хатха-йога. Есть такие упражнения. Надо на голову какой-то, чтобы не перепекло голову, одевать что-то и заниматься там упражнениями статическими. Вот это вот будет серьезное уже лечение. А просто валяться кверху этим самым, то это не приводит к счастью, понимаете, это приводит к большим проблемам. Потом начинаются воспалительные процессы. Энергия солнца заходит очень глубоко в организм, и человек такой отупелый, да, идет сначала, он чувствует, он ничего не соображает, да, после пляжа, а потом через пару дней начинается простуда, насморк и понеслась. То есть наступает переизбыток вот этой солнечной энергии в организм, ненужной. Дальше. Есть еще и невежественный контакт с солнечной энергией. Он возникает в результате общения с целью навредить. Не просто там суета, жадность, а с целью навредить. Дальше. Мы говорили, что страстная энергия солнца находится во время днем. Да? Днем страсть означает, что днем надо работать, днем надо трудиться. Утром надо молиться, утром надо стихи писать, молиться, всем желать счастья. Днем надо трудиться. То есть страстная энергия солнца находится днем, вызывает активную деятельность этой энергии. Если человек спит днем, то есть активное действие не выполняет, то, соответственно, какой результат? Он входит с этой энергией в дисбаланс. В результате у него появляются болезни какие-то определенные. Конечно, если он очень болен, то все равно днем все равно нужно поактивно как-то действовать. Хотя бы с 11 до 2. Хотя бы это время надо как-то что-то делать. Даже если ты лежачий больной. Иначе будут большие проблемы со здоровьем. А ночью надо обязательно спать. Так вот, когда человек активизируется в вечернее время, то есть он днем ходит такой полуубитый, потом вечером у него активность появляется, то он вступает с огненной энергией Земли в это время. Огненная энергия Земли, она имеет в себе разрушающую силу. То есть вот эта вот огненная энергия Земли, она предназначена не для того, чтобы выздоравливать, понимаете? И как бы она активизируется в вечернее время. Когда солнце спадает, огненная энергия Земли, которая как бы, ну, как отраженная энергия солнца, имеет уже нечистую природу, понимаете? И эта энергия, она выходит из Земли, и люди, которые активно ведут себя вечером, чрезмерно, там, после 9-10 вечера, они хватают эту энергию, и у них ум становится очень перевозбужденным. И мы можем видеть, что эти люди творят по вечерам. Они там ругаются, бьют, массируют друг другу морду. Вот, я не лицо говорю, потому что, ну, сами понимаете, там что происходит. Вот, то есть они ведут себя, и люди нормальные вечером на улицу поэтому не выходят, потому что те, кто вечером, активность у них повышается, соответственно, у них они дуреют. То есть у них эта энергия не приносит им счастья. Это называется огненная энергия в невежестве. Не в благости, не в страсти, а в невежестве. Она разрушает психику, судьбу человека, его здоровье. Дальше. То же самое происходит, когда человек активно кушает вечером перед сном. То есть вечером можно есть лунные продукты. Это овощи, которые растут на земле. Баклажаны, кабачки, тыква. Помидоры лучше не есть, они имеют марсианскую природу, они с Марсом связаны. Поэтому лучше всего не есть помидоры на ночь. Но днем можно есть, лучше всего только в обед их есть. Тогда у вас не будет изжоги, там, гастрита. Очень часто язва желудка возникает от неправильного потребления помидор просто. Томатную пасту по утрам поел пару месяцев и уже там воспалилось. Или по вечерам перед сном, по вечерам. Поэтому каждый продукт имеет свое время питания. Надо это знать. У нас вот первый том «Законы счастливой жизни». В конце там таблица есть, когда какие продукты надо кушать, в какое время. А? Клюкву, кислый продукт, надо днем есть, в обед. То есть надо пить напиток. То есть напиток с клюквой. Или есть такие салаты, как бы можно кислый салат делать тоже. То есть вообще в обед можно есть салаты. Капуста — это самый лучший салат вот в такое время, в холодное. Огурцы уже сильно охлаждают, и тем более их нет. Капуста — самый лучший салат. Капуста, когда солнце подниматься начнет в марте где-то, уже надо проросшие зерна пшеницы в салат добавлять перед едой. Салат естся перед едой, потом надо горячее уже, ну, блюдо с маслом есть. И во время еды можно запивать, в нашей местности можно запивать напитками. Кому-то нравятся кислые напитки, они стимулируют пищеварение. Кому-то нравятся там, даже острые напитки бывают. Мы даже этого не, такого не знаем, но даже острые напитки бывают. Вот. А некоторые запивают, очень полезно запивать, допустим, пахтой. Знаете, что такое пахта? Это после масла, когда взбиваешь масло, остается жидкость. Вот она очень полезна во время обеда. Также сыворотка иногда, если сыворотку добавить специю острую, там, допустим, мускатный орех, черный перец, что-то такое, соль, то она становится очень полезной для пищеварения. Некоторым людям очень подходит. Они могут вылечить много болезней, просто сыворотку. Знаете, что такое сыворотка-то, нет? Когда делаешь белок молочный, допустим, лимон если молоко подогревать, лимон туда добавлять, то оседает белок. Этот белок можно из него сделать классный такой сыр, поджарить, будет очень вкусно на масле, очень вкусное блюдо. Спрессовать, если его еще перед этим, просто положить что-то на него, потом разрезать и поджарить, будет очень вкусно. А остается, то, что остается, это такая желтоватая прозрачная жидкость, сыворотка. Она хорошо очень, зимой особенно подходит для того, чтобы улучшить свое пищеварение. Если что касается как бы огня в невежестве, который разрушает организм, он возникает в результате также в результате того, что человек использует в пищу продукты, обладающие невежественной природой. Это мясная пища, рыбная, в основном продукты такие. Очень сильно жареная пища тоже приводит к такому же результату. Кофе тоже вызывает вот невежественный огонь. Аюрведа не рекомендует этими продуктами увлекаться. Теперь мы с вами, ну, конечно, тема эта объемная очень, и, к сожалению, я не смогу ее всю описать за одну лекцию, Но так или иначе, я все равно вам немножко остановлюсь с вами на том, что такое доша пита. Доша... А? Черный перец, соль. Вы очень любите рыбу, и что я должен сказать? Я же уже сказал. Не все сразу, давайте не будем скакать, понимаете, у людей есть очень сильные привязанности, понимаете. Согласно юридическому знанию, нельзя разрывать привязанности человека, если ему ты не дал, во-первых, что-то взамен, и во-вторых, если ты ему это обстоятельно не объяснил. Мы еще не дошли до этих тем, какие продукты лучше исключать из пищи, какие нет, то есть это слишком сильные привязанности психические. Человеку, понимаете, в аюрведе нельзя так говорить, это нельзя, это нельзя, это нельзя, все, до свидания. Понимаете, потому что человек может только понять разумом, почему это нельзя, и тогда только он до него дойдет. А так бесполезно, поэтому я не могу сейчас на рыбе как бы всю лекцию рыбе посвящить. Поэтому мы сейчас не будем пока об этом говорить так подробно. Но мы сейчас поговорим о другом. А следует знать, что у нас внутри есть... Два вида огня действуют в организме. Один огонь называется чистый огонь или теджас, о котором мы уже говорили, который приносит здоровье. И второй вид огня, он тоже функционирует в нашем организме, и он приносит вред. То есть он разрушает наши ткани, воспаление приводит, там, нарушает деятельность желчи, желудок, как бы кислотность желудка нарушает. Этот огонь, он как бы, ну, он создается в уме и в разуме, и потом переходит на тело. И этот огонь вредоносный называется доша пита. Пита означает огонь, согласно с переводом санскрита. Доша означает то, что разрушает. Вот. А у нас есть еще чистый огонь, который называется пракрити пита. Так вот, есть люди, у которых с самого рождения чистого огня очень много в организме. И они как выглядят? Они выглядят такими очень сбитными. У них огненные глаза, такой очень веселый нрав, жизнерадостный. Обычно это мужчины такие, с такой конституцией бывают очень красивыми. Вот, то есть смуглый цвет лица и так далее. То есть признак очень чистого, что много у человека очень огня чистого. И он может гвозди переваривать. То есть у него сильный иммунитет, ему нипочем там болезни и так далее такому человеку. С другой стороны, воспаленный взгляд, красное очень лицо, когда зубы такие немножко подкрошившиеся, частый воспалительный процесс, особенно пищеварительных органов, указывает на то, что у человека доша пита, конституция. То есть это значит, что у него с самого детства в организме очень много вредоносного огня, который нарушает его жизнь. Понимаете, о чем я говорю, да? Наша современная медицина об этих вещах вообще не говорит. Следует знать, что у человека есть определенная пропорция между чистым огнем и грязным. И эта пропорция вряд ли сильно поменяется в течение жизни, если вы не будете работать над собой. То есть есть способы, как это сделать, поменять ее. Но эти способы, это значит, каждый день надо над собой как-то трудиться. Если человек перестает над собой трудиться, то у него это... Плохая конституция, которая приводит к болезням, она выходит в такую активную фазу. Допустим, зима, да, холодное время года. Вроде бы кажется, что огня в организме должно быть меньше, да? Но наоборот, оказывается, что когда зима, то есть организм стимулируется к тому, чтобы защищаться, защитные силы активизируют огненные энергии в организме. И поэтому... Количество огня зимой увеличивается в организме, внутри организма. И это приводит к тому, что все болезни, связанные с гастритом, панкреатитом, холециститом, гепатитом, болезни воспалительного характера, болезни глаз, они могут зимой даже обостриться у некоторых людей. Это означает, что у них безудержная энергия огня в организме, то есть чрезмерная доша пита, чрезмерная. Эти люди страдают от этого. У некоторых людей болеют среди лета, посреди лета у них болезни открываются. Это значит, что у них огонь организма чистый, очень слабый. Может быть, у них доши питает не так много, но их чистый огонь имеет очень маленький запас прочности. Согласно Аюрведе, когда солнце светит сильно, то это на пользу будет тем, только тем людям, у которых внутри много огня в организме. Если мало огня, то как бы внутренний огонь не справляется со внешним огнем солнечным, и человек начинает перегреваться. То есть он как печка становится, ему жарко. Это значит, что у него нарушенный, разрушенный огонь в организме преобладает. Понятно, да? Есть один метод лечения, очень простой и сильный, эффективный, но вы сами не сможете им воспользоваться, хотя я могу вам легко объяснить, как это делать. Есть, как бы у коровы есть два продукта. Есть топленое сливочное масло, есть навоз. Если навоз, навоз обладает самой холодной природой, то есть он охлаждает все, что хочешь, корове навоз. И причем охлаждает чисто, то есть он не приносит вреда здоровью. А топленое сливочное масло, наоборот, обладает самой сильной огненной природой. Если взять, растопить масло и добавлять туда порошок навоза и постоянно нюхать, то когда совсем полностью холодный запах пойдет от этой смеси, то есть это в порошке делается, то вы, это значит, что вы подобрали для себя индивидуально смесь эту. Смесь топленого масла и навоза сушеного порошка. Теперь, если эту смесь правильно поставить в пакетики, пол чайной ложки берете и ставите себе на запястье или на лодыжку, в зависимости от того, какая у вас схема сейчас. То есть это надо менять через каждые 6 часов. Но там все очень просто, достаточно просто прийти проконсультироваться к нам. То есть мы вам можем дать эти схемы и все прочее. И у человека буквально за 5 минут начинаются необычные вещи происходить внутри. У него свежеет в голове и становится жарко в животе. Он чувствует, что у него пища хорошо переваривается, он чувствует, что ему лучше думать легче и так далее. То есть происходят какие-то невероятные вещи. С одной стороны, холод в голове, как бы он указывает на активность очень, ну, то, что у нас огонь хорошо усвоился там. И наоборот, тепло в животе, то есть и человек чувствует себя лучше, у него суставы, боли в суставах проходят, позвоночники. Очень довольно быстро этот эффект наступает. Вот такая аюрведа, удивительное лечение. То есть не надо каких-то очень мощных средств, там, в масле купаться, там, не надо. Достаточно просто пол чайной ложки этой смеси поставить на запястье. И через 5 минут человек чувствует сильные перемены. Главное, чтобы эта смесь была подобрана абсолютно индивидуально, точно. То есть я вам сказал, как это сделать. Помешивая топленое масло, добавляйте порошок навоза сушеного. Он должен быть без воды. Добавляйте, добавляйте и нюхайте. Когда холод пойдет от этой смеси, настоящий холод, это значит, это обычно будет уже такой, больше это не масло будет, уже не жидкость, а такой сухая смесь уже будет, черного цвета, так, промасленный навоз такой. Тогда в этом состоянии уже холод идет. Обычно в вашей местности. Там, где жарче, там больше масла нужно. Понимаете почему? Потому что там более огненные люди, здесь более холодные. Поэтому попробуйте вот такую смесь сделать. Она очень мощно лечит все простудные болезни там и так далее. То есть это очень сильное лечение, особенно зимой. Что такое доша пита? Доша пита – это расстройство движения огня в организме. Это склонность к этому расстройству. И есть люди, которые имеют такую конституцию, такой склонности. Мы сейчас опишем их признаки, этих людей. Первый признак – это то, что они имеют огненный взгляд. То есть у них глаза красноватые немножко, воспаленные, взгляд гневливый. Гневливый или обидчивый. У женщин больше обидчивая часть, у мужчин гневливый. Дальше они склонны язвить. Ну так, очень как бы, у них очень острый ум, они юморные, то есть могут шутить, а могут так подкалывать кого-то. Но если человек постоянно шутит и беззлобно, значит у него нет доши питы, значит у него огонь нормально работает. А если постоянно эти шутки кому-то, ну как бы не по душе, значит у него доша пита есть. Это признак явный. Дальше такие люди, у них склонны потеть сильно, они склонны потеть. Дальше у них часто бывает так, что у них возникает изжога в животе, или может быть кислый какой-то вкус во рту там. У них очень сильный аппетит безудержный. И если у человека доша пита, ему хочется кушать вечером. Не днем, как положено кушать, а именно вечером ему хочется, когда не надо кушать. То это значит, что у него едкий огонь вырабатывается в организме. В это время не надо кушать, надо попить молочка просто горячего, которое охладит огонь ненужный, человек успокоится. То есть не надо разжигать огонь, еда разжигает огонь, а надо ее наоборот охладить. Это будет правильно. Дальше, следующий признак, волосы маслянистые такие, быстро, волосы быстро загрязняются. И одежда у доши питы тоже быстрее загрязняется. Стул у таких людей обычно без запоров, такой мягкий, нормальный. Моча очень желтая, более желтая, чем у остальных. Дальше, волосы обычно темные. Но темные волосы также и у тех, у кого нет доши питы, а просто хороший огонь в организме. В чем разница? Если у человека волосы тонкие, ломкие и темные, это значит, у него доша питы. Или лысый, например, тоже это признак доши питы. Волосы быстро выпадают. Естественно, что доши питы больше у мужчин, нежели у женщин бывает, потому что это мужские планеты, поэтому и у мужчин больше разрушается именно огонь, деятельность огня. У женщин, наоборот, чаще не хватает огня в организме. Они чаще меньше едят, чем положено, чаще нарушается аппетит у них, как бы чуть что и так далее. И активность жизненная меньше у женщин. Доша питта – это люди неуравновешенные. Они часто гневаются, и у них очень сильная концентрация внимания, они не умеют отдыхать. Постоянно сосредоточены, но как бы быстро перегружаются, и голова дымится от работы. То есть работоспособность может быть снижена из-за этого, хотя концентрация внимания очень сильная. Но она приводит к разрушению организма. У них часто страдают зубы, эмаль зубов разрушается часто. Дальше у них часто бывают такие болезни, как язва желудка, допустим. У них желчь может разъедать печень, то есть гепатиты часто бывают у доши питы. Или панкреатиты тоже. То есть болезни органов пищеварения часто бывают. Именно не спазмы, как у доши ваты, то есть мы на прошлой лекции говорили спазмы, а здесь уже воспалительные процессы. Это совсем другое, другие болезни. Дальше, эти люди, они склонны к чрезмерно острой пище, им нравится очень острое, они хотят больше острого и соленого есть, это у них такая склонность есть. У них, они очень обычно очень храбрые, но их храбрость такая неспокойная, а ну, такая ненужная удаль. Они могут там в драку вступить, когда это не нужно. Так далее. То есть у них как бы проявляется вот пыл такой воинственный, но не всегда это как в кассу, как говорится. То есть иногда бывает наоборот. Дальше. У них обычно довольно мягкая кожа и кровообращение хорошее. Но обычно засаливается быстро кожа. У доши питы хуже запах от тела, чем, допустим, у доши ваты. То есть запах довольно едкий. Иногда бывает слезотечение, жжение в желудке. Бессонница свойственна этой категории людей. Дальше. Они быстро потеют от работы. Иногда бывает у них повышенная температура тела. Они склонны очень много пить холодных напитков. Если сильно нарушена доша питта, то человек желтеет. У него желтизна появляется такая характерная на лице. Не обязательно это будет гепатит, просто от того, что неправильно огонь действует, циркулирует в организме. Вот. И если человек с такими вещами живет всю жизнь, это значит, что у него резерв здоровья очень слабый. Это значит, что у него есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Обычно у людей, у которых много огня в целом в организме, теперь мы говорим о питопракрити, то есть когда у человека много огня в организме. У него обычно средний рост, толстые кости, мускулистое такое строение, как у Шварценеггера. То есть огненная природа означает мышечная ткань развита. Дальше обычно темный цвет лица, темная кожа. Дальше Очень проникновенный голос, то есть такой сильные ораторские способности. Дальше, волосы умеренно маслянистые, не сильно. У доши питы обычно десны кровоточат, а когда у человека хороший огонь в организме, у него просто красный цвет десен, но они здоровые. Ногти у доши питы обычно сухие, не сухие вернее, а обычно ломкие такие. Вот. Когда у человека нормальный огонь, они такой красноватый оттенок имеют, такой блестящий, здоровые ногти. Аппетит у них обычно средний, но пища очень легко усваивается. То есть они достаточно любят тоже покушать, но если у человека доша пита, у него чрезмерный аппетит, он не может себя остановить. Обычно у человека, который имеет конституцию огненную, он тоже попить воды любит, но когда доша пита, он чрезмерно много пьет. И потение, когда человек доша пита, он очень сильно потеет, а когда человек огненной конституции, он тоже потеет нормально, но не слишком сильно. Как избавляться от этих вот проблем всех доши питы? Естественно, что надо найти специи. Доши питы люди не смогут быть без острова жить, это невозможно, потому что они их огненная природа, их жизнь. Им надо пополнять эти специи, поэтому они должны те острые специи кушать, которые им подходят только. Если они будут кушать не те, они полностью угробят себя, свое здоровье уничтожат. И стараться ограничивать острый соленый вкус в какой-то степени им надо. Дальше, естественно, что им вообще нельзя есть на ночь какую-то такую тяжелую пищу. Это приведет полностью к их уничтожению их здоровья. Они должны учиться не гневаться, а если гневаются, учиться прощать и просить прощения. Это их должно быть нормой поведения. Или тоже женщинам не обижаться надо. Тоже доши пита женщины часто обижаются. Дальше. Люди этой конституции, они должны обязательно какое-то время в течение дня быть на свежем воздухе. То есть им просто необходим свежий воздух. Они должны в душном помещении долго находиться. Это очень важно. Они должны делать плавные движения, упражнения, плавную гимнастику должны делать. И хатха-йога, дыхательные упражнения обязательно. Это помогает уравновесить движение огня в организме. И им надо обязательно понять, какое масло добавлять в пищу. Если они будут добавлять не то масло, то они могут сильно заболеть от этого. Дальше, они также должны понять, что жареную пищу им исключено есть и утром, и вечером. Просто исключено. Это значит, что они себя угробят. С помидорами они должны относиться очень аккуратно, иначе будут большие проблемы со здоровьем. Надо точно знать, подходит тебе этот продукт или нет. Точно так же с красным перцем, будьте осторожны. Также доша пита не должна увлекаться редькой. Редькой. Это продукт, который разрушает полностью, как бы. Это вообще, то есть это продукт не питание, это не пища. Также лук, чеснок тоже, надо быть очень осторожным. Эти продукты увеличивают дошу питу. То есть движение огня нормально нарушается в организме. Ненормальное увеличивается. Дальше им не надо увлекаться красной одеждой, носить чрезмерно красную одежду. А если они носят, то лучше носить такую густо-малиновую, то есть не ярко-красную, а может быть, шафрановую. Темно-малиновый цвет такой самый лучший. Рубиновый цвет, знаете, рубин, лучше всего рубиновый. Но красный такой яркий, алый цвет, оранжевый не надо носить, он портит здоровье таким людям. А лучше вообще красную одежду не носить. Дальше. Они не должны слишком сильно накрываться ночью, это приведет к болезни тоже. Охлаждение двигателя должно быть. А доша вата, наоборот, должны сильно накрываться. И они должны проветривать помещение. А доша вата, наоборот, должны как бы, может быть, проветривать, но на сквозняке им вообще нельзя быть. А доша пита иногда любит на сквозняке, то есть им хорошо под сквозняком. Поэтому, когда два человека разной конституции живут, это, кстати, благоприятно, то есть муж Да, лучше, если будет у него больше огненная конституция, а жена, если у нее будет вата, то есть воздушная конституция. Или наоборот, жена огненная, муж воздушная. Поэтому тут не приспособишься. В одной комнате не приспособишься. Как с форточкой быть? Большая проблема в семье. Если они по конституциям подходят друг по другу, то у них будут проблемы с форточками все время. А? Ну, надо просто чуть-чуть прикрыто ее держать. Не сильно, не мало. Такой совет. Какие вопросы еще у вас есть? Давайте, у нас пришло время на вопросы отвечать. Я вам вкратце все это сказал. Мне сказали, что в вашей местности сейчас солнце в зените в 11 часов. В 11 часов утра в зените. То есть 5 часов будет 6. У вас 6, а на самом деле 7. То есть если встаете в 5, то получится 6. Наоборот, да? А? Ну, в общем, вы разберитесь. Разберитесь. Правильно, да. Сейчас, подождите. Ну, во-первых, следует знать, что растительная пища, она может усиливать как янь продукт энергию, так и инь. То есть, ну вообще, доша пита означает янь энергия, а доша вата означает инь. Понятно, да? Так вот, такие продукты растительного происхождения, как черный перец, помидоры, они увеличивают огненную энергию, а не воздушную. И вы можете это в своем даже рту ощутить. Не обязательно здесь теорию слишком глубоко изучать. И продукты животного происхождения и растительного могут обладать и той, и иной, и другой природой. Здесь нет строгой закономерности. Понимаете? Допустим, свекла, она очень нежно увеличивает огненную энергию. Очень мягко, нежно увеличивает. Но она огненной энергии все равно, несмотря на то, что у нее сладкий вкус. Понимаете? Допустим, кабачки, они имеют такую холодную природу. Морковь, она марсианскую природу имеет. Она огонь пищеварения повышает. То есть она увеличивает огонь пищеварения. Но она такой имеет больше сладкий вкус, и поэтому не слишком сильное увеличение идет. Она больше умственную деятельность увеличивает. Какими специями можно лечить отит? Отит можно лечить, допустим, ну вообще это все индивидуально, но вот можно, допустим, привязать корки апельсинов на все четыре конечности, сушеные или даже свежие корки апельсинов или мандаринов привяжите, и может быть вы вылечите свой отит очень быстро. Как раз этот огонь... Цитрусовые тоже это огненные продукты, их огонь быстро лечит отит. Что лучше есть при воспалении придатков? Лучше всего намазаться маслом, которое вам подходит, и лечиться молочными смесями. Очень быстро вы можете вылечиться от воспаления придатков. А что вы будете есть, это все индивидуально надо подбирать. Какие ветки помогают при гипотонии? Вы поймите такую вещь, господа, что все это абсолютно индивидуально. Понимаете, при гипертонии мы нашли, что всем помогает, большинству, а при гипотонии нет. Потому что там много разных веток. В основном хвойные деревья помогают. Но может быть и какие-то другие. То есть это надо все смотреть, подойдите, и вас ассистенты быстро проконсультируют. Как укрепить эмаль зубов и повысить давление? То же самое, надо подходить и спрашивать. Я вот вам могу сказать простой способ, как десна сделать так, чтобы не кровоточили. Есть такая специя асафетида, я ее уже упоминал. Она тоже огненную природу имеет. Асафетида. Она продается... Здесь у вас есть асафетида? Продается, нет? Надо, чтобы продавалось. Эту специю можно найти в супермаркетах, это не проблема. Она есть, она бывает. просто маленький, на булавочную головку, то есть с булавочную головку очень мало в рот кладете и сосете. Она такого очень горького вкуса, такая вонючая специя. Зато она сразу прям лечит. И она такой лук-чеснок пахнет, луком-чеснок. Перед едой, после еды. Вы говорили в одной из своих лекций, что кофе и чай вредны. А как же тогда объяснить, что в Японии еда и чай ставится на первое место среди напитков? Да и в Индии тоже кем-то он ставится на первое место. А вы поймите такую вещь, что то, что сейчас происходит в мире, это далеко от здорового образа жизни. Понимаете, мы сейчас много что делаем, то, что не надо делать. Это же не значит, что это хорошо. В Индии тоже глушат чай, но в Аюрведе написано, что этот напиток, он не приносит здоровья. Поэтому я вам так и говорю. И на самом деле так и есть. Допустим, я когда работал с травами, у меня было порядка 500 видов трав, в том числе и кофе, чай у меня тоже были. И я какие только травы не ставил людям, то есть подбирал, тестировал все индивидуально. Я пролечил десятки тысяч людей травами за 6 лет своей практики. И ни разу никому не подошел ни чай, ни кофе. Ни разу эти травы не подошли ни одному человеку. То есть они как бы стимулируют просто, но эта стимуляция, она не приводит к здоровью. Она просто как бы стимуляция, которая приводит к расшатыванию организма, к сожалению. Хотя у нас рекламируют, что это полезный напиток чай, но на самом деле сейчас много что рекламируют. Скоро уже спиртное тоже будет полезным. К этому все идет. Все зависит от того, как будут рекламировать. Какие еще вопросы? Что сделать с коровой, которая старая? Я не знаю, что вы будете делать с этой коровой, но в ведические времена корова нужна была не только для молока. Там была такая система, сам навоз – это очень ценный продукт. Во-первых, он очень полезен для здоровья. Во-вторых, навозом специально, то есть его добавляли в кирпичи, ну как в это, вкладку. Его добавляли зачем? Потому что он очищает помещение. Если навоз добавлять в кладку, во-первых, как бы, ну, во-первых, это помещение становится легко там жить. Во-вторых, избавляется от духов человек, который живет в таком помещении. В-третьих, там есть рецепты, когда прочность кирпичей таких вот такой кладки становится очень высокой. В-третьих, навоз использовали таким образом, коровий там и быков тоже, что он давал природный газ. То есть там были специально такие червячки, которые вызывали гниение определенное. И буквально через месяц вот так, вот такого там резервации этого навоза можно было потом долгое время пользоваться газом, готовить на газу. Понимаете, это все есть. И сейчас многие люди уже это делают. То есть и уже сейчас тоже появились такие. Поэтому корова, как бы она по многим моментам она нужна. Но я не буду вам говорить о том, как она психически защищает людей. Все равно вы не поверите. Но согласно древнему знанию ведическому, корова, она способна давать психическую защиту. Поэтому как бы есть много моментов, по которым корова нужна, не только из-за того, что она дает молоко, понимаете? Но мы этого не знаем, к сожалению. Например, коровья моча обладает огромной лечебной силой. Вы вот пьете свою мочу, но это лечение в невежестве называется, оно портит разум человеку. То есть он может вылечить, но разум от этого не прибавится, а наоборот уменьшится. А коровья моча, она очищает организм, и при этом не меняется интеллект. То есть влияние на разум никак не меняется, понимаете? Коровья моча – это удивительный продукт, который, ну, очищает организм от многих болезней. То есть тоже используется так. Таким образом, как бы корова много может пользы принести всевозможной. Но мы этого не знаем. Да? Ну хорошо, здорово. Кедр – это солнечное, в основном связано с солнцем. То есть дерево связано с солнцем, хорошее дерево. Я не знаю, как он звенит, там не звенит. Я, к сожалению, не знаком с этим. Но в Аюрведе по этому поводу ничего не сказано. Но кедр, он улучшает иммунитет, это точно известно. Он стимулирует психику, и довольно благостное дерево. То есть он из хвойных самое благостное дерево. Например, в Гималаях растут такие кедры, называются деодары. То есть это кедры такие, они имеют, их смола имеет очень сладкий запах. И когда ты вот в этом, ну, живешь там, то есть я там довольно много времени в своей жизни провел, там, там рерихи, кстати, тоже жили в этом месте, где я сейчас, ну, часто приезжаю. Там деодары вот эти вот растут. И они очень сильно положительно влияют на психику. То есть этот вид кедра, он обладает уникальной природой. То есть он, во-первых, сладкий запах просто изумительный. Изумительнейший вот запах, просто ходишь и постоянно такой. Очень высокая работоспособность. И способность изучать материал тоже очень высока в этом климате таком. И здоровье очень сильно укрепляется. Вот этот кедр я считаю самый лучший. Он действительно необыкновенный деодар. Какие еще вопросы? Ну что с ними они делают еще? Конечно, доют. Да, считается, согласно ведическому знанию, что корова — это самое благостное животное, что корова, и как бы согласно ведическому знанию, рогатый скот вообще является как бы последней формой животной жизни, то есть это самая последняя форма животной жизни. И не только рогатый скот, то есть корова дает, из коровы получаются благостные люди, когда это следующий как бы перевоплощение, у коровы получаются благостные люди. То есть дальше с обезьяны получаются невежественные люди. И с остальных крупного рогатого скота получаются страстные люди. Козье молоко, оно полезно для здоровья, но что касается разума, то есть коровье молоко, оно, корова, она влияет на разум очень сильно, она очищает разум, коровье молоко. И поэтому оно считается самым ценным, потому что оно влияет на умственные способности человека. А козье молоко, оно полезно для здоровья, для тела. Нет, коровье молоко любое, даже порошок, он будет все равно, понимаете, как бы существует два компонента в молоке. Первый компонент — это химический, и естественно, что сушеное молоко, это все, оно в химическом плане, оно не сильно полезное. Но его психические свойства при этом сохраняются. Даже если оно сушеное, его разбавить, психические свойства, то есть влияние на разум, оно будет хорошим все равно. Потому что если молоко, если масло не сливочное, не сливочное масло, да, оно не обладает такой огненной природой, в нем есть вода. Если воду выпарить, то получается уже чисто огненная энергия такая полезная. Поэтому в лечении используется топленое масло. И следует знать, что все благостные продукты, они имеют такое свойство, что они как бы именно чисто, когда благостные, они чем дольше хранятся, тем лучше их свойства лечебные. Например, мед. Он чем дольше лежит, тем больше лечебной силы он обладает. Самый лучший считается мед столетней давности. Вот. И то же самое масло, топленое сливочное масло, оно чем дольше лежит, тем оно лечебнее становится. И в аюрведе описывается эффект лечения столетним маслом тоже. Специально аюрведические врачи как бы для следующего поколения там через одно бочки закапывали топленое масло, и через 100 лет как бы их когда открывали, можно только этим маслом всех лечить уже, там больше ничего не надо, достаточно ложечку, да, чайную, человек вылечится. Огромная лечебная сила, это описано. Сейчас, конечно, у нас такого масла нет, но тем не менее это описано в аюрведических справочниках. Это все индивидуально. Надо все индивидуально это делать. Вам подходит сезамовое масло. Успокойтесь, расслабьтесь, все. Дальше. А? Солярис, что это такое? А? А, вот вы о чем. Я не думаю, что это сильно полезно. Ну, в какой-то степени это может быть полезно. То есть это вот все эти прогревания электрические, что они делают? Они активизируют организм, то есть организм борется с этими излишними лучами, и активность его повышается. В результате как бы он растормаживается, начинает лечиться. Но если человек чрезмерно пользуется, то у него хронические болезни, то есть он истощает свой организм, понимаете? Прогревание, они как действуют? Через обострение. Человек прогрелся, у него сначала болеть сильнее там стало, потом лучше. Это означает, что идет такой вот, организм борется, как бы через борьбу улучшается здоровье. То же самое, точно так же действует иглотерапия в современном виде. На самом деле иглотерапия, которая применялась в аюрведе, ничего общего не имеет с той, которая сейчас. В аюрведе иголки были, подбирались по планетам, то есть было 9 видов игл по разным металлам, и также иголки в основном ставились деревянные, чаще всего деревянные шипы, просто шипы деревьев брали и втыкали. То есть вот это иглоукалывание, это уже совсем другое дело. Последний вопрос. Как? Холестерин как снизить? Следует знать, что холестерин не повышается от растительных жиров, а наоборот сгорает. Холестерин увеличивается от мяса, от мясной пищи. Это вообще как бы атеросклероз, это не болезнь, а нарушение обмена веществ. Это болезнь, нарушение деятельности тонкого тела ума. Да, человек ест много мяса, мясной пищи, у него ум оскверняется энергией вот этой вот убийства. В результате этого осквернения нарушается в целом обмен веществ, и в том числе жировой обмен. И так как жировой обмен нарушается гораздо быстрее, поэтому холестерин накапливается быстрее в организме, чем другие виды как бы ядовитых веществ. Поэтому атеросклероз – это бич современного общества, связан с употреблением мясной пищи. Если человек, наоборот, будет растительные жиры или топленое сливочное масло есть в обед, не утром и вечером, а в обед, то, наоборот, будет за счет этой энергии огня, наоборот, будет холестерин сгорать. Понимаете? Но не только это. То есть там надо... Есть разные продукты, которые снижают, сжигают как бы холестерин. Например, мускатный орех, кориандр, такие специи. Они сжигают холестерин. Дальше... Корни деревьев могут, можно лечиться корнями деревьев, сжигать холестерин. Но это надо все, это индивидуально надо, то есть надо подбирать схему лечения. Например, если у человека гипертония, он привязывает корень осины на левую руку, левую ногу и носит там эти корни, то у него бляшки сами рассасываются. Больше делать ничего не надо. Какие? Но при этом мясо нельзя есть. Если вы едите мясо, еще хуже будет, то есть... Свободный холестерин в крови от этого только будет увеличиваться. Куриное мясо – это не мясо, это просто капуста. Капуста просто, это не мясо. Это овощ. Ну да, если это овощ, это же капуста, поэтому можно есть. Тоже рыба тоже – это овощ. Правда, плавает немножко, но все равно. Ну ладно, это веселые, счастливые нотки. Давайте закончим. Вот, все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Вообще, как бы куриное мясо считается, согласно ведам, мясо лучше вообще не есть. Согласно ведам, если вы не можете без мяса, у вас психическая потребность, зависимость есть, то вы должны понять, что мясо птиц, оно меньше вреда приносит, чем мясо животных. Еще меньше вреда приносит мясо рыбы, а еще меньше вреда приносит мясо совсем низкоорганизованных живых существ, такие как креветки всякие, медузы там и так далее. То есть старайтесь переходить на более легкое мясо, и тогда ваша жизнь тоже более легкой будет. Но мы об этом еще будем говорить с вами. Сейчас мы с вами будем увеличивать чистоту своего огня психического. Метод тот же самый. Он все увеличивает. Это пожелание всем счастья. Посмотрите, какое больное у нас сейчас общество. Знаете, очень простой тест можно провести, чтобы понять, что у нас общество больное, и поэтому мы все болеем. Тест очень простой. Зайдите в автобус мысленно, туда не надо так делать на самом деле, мысленно зайдите в автобус и пожелайте всем счастья вслух. Посреди автобуса встаньте и скажите мысленно: «Я желаю всем счастья». Все повернутся, скажут: «Ш-ш-ш, ш-ш-ш». Ненормальный. Теперь зайдите в автобус, посреди автобуса встаньте и вслух своему другу расскажите самый пошлый анекдот. И все будут улыбаться в автобусе. Все будут счастливы. То есть вот посмотрите, и все думают: о, какой интересный человек, такой остряк. Такой знает анекдот, такой хороший. И будут довольны, скажут: вот молодец, развеселил, хороший человек. То есть вы видите, у нас общество больное. То есть мы как бы вот таким вот пошлым вещам мы придаем больше радости, испытываем счастье и как бы к этому относимся нормально. Не дай бог кому-нибудь счастья вслух тут пожелать в автобусе или еще что-то. Сразу человека считают ненормальным. Или, допустим, вы первый раз на лекцию пришли, и вот сейчас мы будем повторять все вместе: «Я желаю всем счастья». Человек, который первый раз пришел, он подумает: вот это, наверное, они шизофреники какие-то. Счастья всем желаю. Если бы мы сейчас материли всех слух, нормально бы было. Понимаете? В этом заключается большая проблема. Это означает, что у нас нет того мышления, которое приводит к здоровью. Поэтому мы такие больные все. Но цель аюрведы основная – это поменять мышление человека. Когда человек меняет свое понимание вещей, у него позитивно есть сознание пчелы, есть сознание мухи. Сейчас вкратце объясню, перед тем, как желать всем счастья. Пчела летит, куда она летит? К мед. Мед означает любовь. Веды говорят, мед – это концентрация любви, так же, как молока. Молоко – это любовь коровы, и мед – это любовь растений. Этих пыльца растений тоже – это энергия любви. А муха тоже любит мед. Она тоже летит к меду, как бы может быть лететь к меду, к сладкому. Она любит сладкий вкус, муха. Но по дороге она видит внизу бардак, да? Куча лежит. Бардак. Вот, и она хочет разобраться с этим вопросом. То есть она думает: да бардак, надо разобраться. И она туда летит, потом она там уже залазит туда, в этот бардак с головой. И в нем живет, потом опарыши появляются, там детки у ней. И они все в этих испражнениях возятся. Так и ум человека, понимаете? А у одного он все время стремится к меду, и когда что-то плохое в другом человеке, он не старается не замечать. Ему надо нектар, мед. А другой ищет что-то плохое. Почему Олег Геннадьевич в очках сам? Вот всю лекцию думает, почему он в очках? Он же врач, почему он себя не вылечил? И вот всю лекцию думает, ему тяжело вот подумать о том, чем речь идет на лекции. Сознание мухи. Есть сознание пчелы. Человек не обратил даже, в очках, Олег Геннадьевич в очках, да даже. То есть он даже не обратил, он всю лекцию слушал, главное что-то позитивное мышление. Хотел мед взять. Кто-то берет не мед, кто-то берет мед. И мы должны научиться мед брать, понимаете, из жизни мед брать. Это означает, что мы должны в людях искать самое лучшее. А для того, чтобы так делать, надо научиться желать всем счастья. Это должна быть привычка. Давайте все сядем прямо, сейчас музыка будет играть, духовная, возвышенная. Потому что, когда святой человек поет, лучше понимание, что такое возвышенное. Святость означает позитивизм в высшей степени. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.